23. Примечание. Первое. Пушкин. Собрание сочинений. Том 7, страница 358. Второе. Пушкин. Том 7, страницы с 275 по 280. Даем лишь фрагменты статьи. М.Е. Лобанов – литератор, не раз вызывавший резко критические отзывы Пушкина. В данном случае Пушкин анализирует его речь на заседании Российской академии 18 января 1836 года, высказывая при этом свое отношение к литературе, отечественной и иностранной. «Шаливых» – так в пушкинские времена писали слово «шаловливых». Смотрите «Даль», «Словарь», том 4, 1955 год, страница 620. Третье. «Пушкин», том 7, страницы с 281 по 286. Интерес Пушкина к Вольтеру, прошедший через всю его жизнь, подробно рассмотрен в книге «Заборов. П.Р. Русская литература и Вольтер. Ленинград, 1978 год». Трудно отделаться от впечатления, что эти последние заметки о Вольтере насквозь автобиографичны. Четвертое. Пушкин. Том 7. Страница 287. Статья-рецензия Пушкина на фракийские элегии В.Г. Теплякова также отвечает душевному состоянию Пушкина, написавшего в 1835 году стихотворение «Странник». Герой фракийских элегий, изгой, отвергнутый родиной, лишенный друзей и домашнего очага, его странничество, тяжелый и неизбежный крест. Смотрите статью Вацура, В.Э., о В.Г. Теплякове в книге «Пушкин. Исследования и материалы», том 11. Пятое. Пушкин, том 7, страницы 323-324. Из рецензии на книгу Сильвио Пеллико, итальянского писателя Карбонария, переведенную на русский язык родственником Кюхельбекера С.Н. Дириным. Шестое. Пушкин, том 7, страница 324. Из рецензии Пушкина на словарь святых, составленный товарищем Пушкина по лицею М.Л. Яковлевым и литератором-лицеистом второго выпуска Д.А. Эристовым Эристави, также знакомым Пушкина. Седьмое. Пушкин. Том 7, страницы 358-359. Пушкин предполагал продолжить издание «Современника». Этот материал напечатан в третьем томе «Современника» под заглавием «От редакции». Конец примечания. Из статей и заметок Пушкина, помещенных в третьей книге «Современника». Первое. Николай Васильевич Гоголь долго не соглашался на напечатание этой шутки. Но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веселого, оригинального, что уговорили его позволить нам поделиться с публикою удовольствием, которое доставила нам его рукопись. Примечание к повести «Нос». Второе. Нельзя требовать от всех писателей стремления к одной цели. Никакой закон не может сказать «пишите именно о таких-то предметах, а не о других». Мысли, как и действия, разделяются на преступные и на не подлежащие никакой ответственности. Закон не вмешивается в привычки частного человека, не требует отчета о его обеде, о его прогулках и тому подобном. Закон также не вмешивается в предметы, избираемые писателем, не требует, чтобы он описывал нравы женевского пастора, а не приключения разбойника или палача. Выхвалял счастье супружеское, а не смеялся над невзгодами брака. Требовать от всех произведений словесности, изящества или нравственной цели было бы то же, что требовать от всякого гражданина беспорочного житья и образованности. Закон постигает одни преступления, оставляя слабости и пороки на совесть каждого. Конечно, критика находится у нас еще в младенческом состоянии. Она редко сохраняет важность и приличие ей свойственное. Может быть, ее решения часто внушены расчетами, а не убеждением. Неуважение к именам, освященным славою, первый признак невежества и слабомыслия. К несчастью, почитается у нас не только дозволенным, но еще и похвальным удальством. Но и тут господин Лобанов сделал несправедливое указание. У Ломоносова оспоривали весьма неосновательно титул поэта, Но никто нигде, сколько я помню, не называл его педантом. Напротив, ныне вошло в обыкновение хвалить в нем мужа ученого, унижая стихотворца. Имя великого Державина всегда произносится с чувством пристрастия, даже суеверного. Чистая, высокая слава Карамзина принадлежит России, и ни один писатель с истинным талантом, ни один истинно ученый человек, даже из бывших ему противниками, не отказал ему в дани уважения глубокого и благодарности. Мы не принадлежим к числу подобострастных поклонников нашего века, но должны признаться, что науки сделали шаг вперед. Умствования великих европейских мыслителей не были тщетны и для нас. Теория наук освободилась от эмпиризма, возымела вид более общий, оказала более стремление к единству. Германская философия, особенно в Москве, нашла много молодых, пылких, добросовестных последователей, и хотя говорили они языком малопонятным для непосвященных, но, тем не менее, их влияние было благотворно и час от часу становится более ощутительно. Но где же у нас это множество безнравственных книг? Кто сии дерзкие, злонамеренные писатели, ухищряющиеся не спровергать законы, на коих основано благоденствие общества? И можно ли укорять у нас цензуру в неосмотрительности и послаблении? Мы знаем противное. Вопреки мнению господина Лобанова, цензура не должна проникать все ухищрения пишущих. Цензура долженствует обращать особенное внимание на дух рассматриваемой книги, на видимую цель и намерение автора, и в суждениях своих принимать всегда за основание явный смысл речи, не дозволяя себе произвольного толкования оной в дурную сторону. Устав о цензуре, параграф 6. Такова была высочайшая воля, даровавшая нам литературную собственность и законную свободу мысли. Если с первого взгляда сие основное правило нашей цензуры и может показаться льготою чрезвычайною, то по внимательнейшем рассмотрении увидим, что без того не было бы возможности напечатать ни одной строчки, ибо всякое слово может быть перетолковано в худую сторону. Нелепое, если оно просто нелепо, а не заключает в себе ничего противного вере, правительству, нравственности и чести личной не подлежит уничтожению цензуры. Нелепость, как и глупость, подлежит осмеянию общества и не вызывает на себя действия закона. Просвещенный отец семейства не дает в руки своим детям многих книг, дозволенных цензурой. Книги пишутся не для всех возрастов одинаково. Некоторые моралисты утверждают, что и 18-летней девушке нельзя позволить чтение романов. Из того еще не следует, чтоб цензура должна была запрещать все романы. Цензура есть установление благодетельное, а не притеснительное. Она есть верный страж благоденствия частного и государственного, а не докучливая нянька, следующая по пятам шальливых ребят. Заключим искренним желанием, чтобы Российская Академия, уже принесшая истинную пользу нашему прекрасному языку и совершившая столь много знаменитых подвигов, ободрила, оживила отечественную словесность, награждая достойных писателей деятельным своим покровительством, а недостойных наказывая одним ей приличным оружием – невниманием. А.С. Пушкин из статьи «Мнение М.Е. Лобанова» о духе словесности как иностранной, так и отечественной, 1836 год. Третье. Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради или записка к портному об отсрочке платежа. Нас невольно поражает мысль, что рука, начертавшая эти смиренные цифры, эти незначащие слова тем же самым почерком и, может быть, тем же самым пером, написала и великие творения, предмет наших изучений и восторгов. Вольтер во все течение долгой своей жизни никогда не умел сохранить своего собственного достоинства. В его молодости заключение в Бастилию, изгнание и преследование не могли привлечь на его особу сострадание и сочувствие, в которых почти никогда не отказывали страждущему таланту. Наперсник государей, идол Европы, первый писатель своего века, предводитель умов и современного мнения Вольтер – и в старости не привлекал уважения к своим сединам. Лавры, их покрывающие, были обрызганы грязью. Клевета, преследующая знаменитость, но всегда уничтожающаяся перед лицом истины, вопреки общему закону, для него не исчезала, ибо всегда была правдоподобна. Он не имел самоуважения и не чувствовал необходимости в уважении людей. Что влекло его в Берлин? Зачем ему было променивать свою независимость на своенравные милости государя, ему чужого, не имевшего никакого права его к тому принудить? В честь Фредерика II скажем, что сам от себя король, вопреки природной своей насмешливости, не стал бы унижать своего старого учителя, не надел бы на первого из французских поэтов шутовского кафтана, не предал бы его на посмеяние света, если бы сам Вольтер не напрашивался на такое жалкое посрамление. До сих пор полагали, что Вольтер сам от себя в порыве благородного огорчения отослал Фредерику камергерский ключ и прусский орден, знаки непостоянных его милостей. Но теперь открывается, что король сам их потребовал обратно. Роль переменена. Фредерик негодует и грозит. Вольтер плачет и умоляет. Что из этого заключить? Что гений имеет свои слабости, которые утешают посредственность, но печалят благородные сердца, напоминая им о несовершенстве человечества. Что настоящее место писателя есть его ученый кабинет, и что, наконец, независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы. А.С. Пушкин из статьи «Вольтер», 1836 год. Четвертое. В наше время молодому человеку, который готовится посетить великолепный Восток, мудрено, садясь на корабль, не вспомнить лорда Байрона и невольным сочувствием не сблизить судьбы своей с судьбою чает Гарольда. Ежели паче чаяния молодой человек еще и поэт и захочет выразить свои чувствования, то как избежать ему подражания? Можно ли его за это укорять? Талант неволен, и его подражание не есть постыдное похищение, признак умственной скудости, но благородная надежда на свои собственные силы, надежда открыть новые миры, стремясь по следам гения, или чувство, в смирении своем еще более возвышенное, желание изучить свой образец и дать ему вторичную жизнь». Александр Сергеевич Пушкин из статьи «Фракийские элегии», стихотворение Виктора Теплякова, 1836 год. Пятое. Это уже не ново. Это было уж сказано. Вот одно из самых обыкновенных обвинений критики. Но все уже было сказано. Все понятия выражены и повторены в течение столетий. Что ж из этого следует? Что дух человеческий уже ничего нового не производит? Нет, не станем на него клеветать. Разум не истощим в соображении понятий, как язык не истощим в соединении слов. Все слова находятся в лексиконе, но книги, поминутно появляющиеся, не суть повторения лексикона. Мысль отдельно никогда ничего нового не представляет. Мысли же могут быть разнообразны до бесконечности. Александр Сергеевич Пушкин из статьи «Об обязанностях человека», сочинение Сильвио Пеллико. Шестое. В наше время главный недостаток, отзывающийся во всех почти ученых произведениях, есть отсутствие труда. Редко случается критике указывать на плоды долгих изучений и терпеливых разысканий. Что же из того происходит? Наши так называемые ученые принуждены заменять существенное достоинство изворотами более или менее удачными, порицанием предшественников, новизною взглядов, приноравлением модных понятий к старым, давно известным предметам и прочее. Таковые средства, которые в некотором смысле можно назвать шарлатанством, не подвигают науке ни на шаг, поселяют жалкий дух сомнения и отрицания в умах незрелых и слабых и печалят людей истинно ученых и здравомыслящих. А.С. Пушкин из статьи «Словаря святых». Седьмое. «Современник» будет издаваться и в следующем, 1837 году. Каждые три месяца будет выходить по одному тому. Цена за все четыре тома, составляющие годовое издание, 25 рублей ассигнациями с пересылкой, 30 рублей ассигнациями. Подписка в Санкт-Петербурге принимается во всех книжных лавках. Иногородные могут адресоваться в газетную экспедицию. Издатель «Современника» не печатал никакой программы своего журнала, полагая, что слова «литературный журнал» уже заключают в себе достаточное объяснение. Некоторые из журналистов почли нужным составить программу нового журнала. Один из них объявил, что «Современник» будет иметь целью уронить библиотеку для чтения, издаваемую господином Смердиным. В «Северной же пчеле» сказано, что «Современник» будет продолжением литературной газеты, издаваемой некогда покойным бароном Дельвигом. Издатель «Современника» принужден объявить, что он не имеет чести быть в сношении с господами-журналистами, взявшими на себя труд составить за него программу, и что он никогда им того не поручал. Отклоняя, однако ж, от себя цель, недостойную литератора и несправедливо ему приписанную в библиотеке для чтения, он вполне признает справедливость объявления, напечатанного в «Северной пчеле». «Современник» по духу своей критики, по многим именам сотрудников, в нем участвующих, по неизменному образу мнения о предметах, подлежащих его суду, будет продолжением литературной газеты. Обстоятельства не позволили издателю лично заняться печатанием первых двух номеров своего журнала. Вкрались некоторые ошибки и одна довольно важная, происшедшая от недоразумения. Публике дано обещание, которое издатель ни в коем случае не может и не намерен исполнить. Сказано было в примечании к статье «Новые книги», что книги, означенные звездочкой, будут со временем разобраны. В списке вновь вышедшим книгам звездочкой означены были у издателя те, которые показались ему замечательными или которые намерен он был прочитать. Но он не предполагал отдавать о всех их отчет публике. Многие не входят в область литературы, а других потребны сведения, которых он не приобрел. Редакция «Современника» не может принять на себя обратного доставления присылаемых статей от редакции. 24. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах. Москва-Ленинград, 1937-59 годы. Том 16. Страница 178-180. Б. А. Вразский, содержатель типографии, где печатался «Современник». Родственник Адоевского. Они были женаты на сестрах. Долг типографии уплатила опека. Похоронные билеты в связи с кончиной матери Пушкина. Конец примечания. «Посылаю вам, милостивый государь Александр Сергеевич, счет за все три книжки «Современника», и, как вы мне предлагали вместо уплаты напечатать Евгения Онегина, то потрудитесь уведомить меня, могу ли я приступить теперь к печатанию его. У меня уже все для этого готово. Если же вы почему-нибудь переменили ваше намерение, то сделайте одолжение». Пришлите с посланным моим следующие мне по счету деньги, в которых я терплю крайнюю теперь нужду. Вы, кажется, не можете на меня пожаловаться. Я был необыкновенно терпелив. Всегда готовый к услугам вашим Б. Вразский, Б. А. Вразский Пушкину, 29 октября 1836 года, Петербург. Приложение. Первое. А. С. Пушкину. Счет из гутенберговой типографии. «Современник», книжка первая. За набор и печать 20 с четвертью листов в числе 2400 экземпляров 50 рублей за лист. 1012 рублей 50 копеек. Обертка 1 четверть листа 12 рублей. За набор и печать 2400 билетов 25 рублей, за бумагу на них 50 рублей, за набор и печать 6000 экземпляров объявлен 40 рублей, за бумагу на них 3 стопы по 11 рублей 33 рубля, за приложение объявлений к журналам 40 рублей, итого 1212 рублей 50 копеек, за напечатание похоронных билетов 15 рублей, всего 1227 рублей 50 копеек. Второе. А.С. Пушкину. Счет из гутенберговой типографии. «Современник», часть вторая. За набор и печатание 20 листов в числе 2400 экземпляров, 1000 рублей. Обертка 12 рублей 50 копеек. Объявление 5000 экземпляров, 40 рублей. Бумаги на объявление 2,5 25 рублей, итого 1077 рублей 50 копеек. Третье. А.С. Пушкину, счет из Гутенберговой типографии, «Современник». По прежним счетам за первые две книжки и прочее 2305 рублей. За наборы печатания третьей книжки по 40 рублей за лист 870 рублей. Итого 3175 рублей. Вразский. 25. Примечание. Литературное наследство. Страница 31. Фактор здесь, управляющий технической частью типографии. Конец примечания. Вчера Пушкин прибегает в типографию со счетом и говорит, что будто вы его уверяли, что более 35 рублей за лист не возьмут с него. Мы платили 13 рублей за набор и 16 рублей за печатание, и то 29 рублей. Притом рассылка корректур, установка станов, которые по неделе стояли праздны за недостатком оригинала и за цензором, и прочее. Переборка, переверстка некоторых статей – это все не считается. Что ж тогда останется нам на квартиру, на наем людей, на употребленный капитал, менее 40 или 45 рублей? Не берите, если 40 рублей, тогда никакого барыша не будет. Вот счет Пушкина, у меня нет ни копейки, не на что даже купить бумаги на обвертку лупы. Если вы не достанете фактора, то я все брошу, несмотря на издержки, весьма для меня значительные, употребленные на типографию». Б. А. Вразский, В. Е. Фадоевскому, Петербург, 30 октября, 2 ноября 1836 года.